первородный грех. Невежественный принимает тело за свое «я», знающий воспринимает «я» как высшее «я». Состояние, называемое реализацией, осознанием или просветлением, это состояние пребывания самим собой, а не знание о чем-либо или становление чем-либо. Если кто-то реализован, он становится тем, что одно есть. То, что одно есть, всегда существовало. «Я» сбрасывает иллюзию того, что оно есть «я», и становится «я». Кто станет интересоваться мелкими деталями жизни, если осознает, что все существующее есть высшее «я» и ничего больше нет? Чтобы этого добиться, надо искоренить вредные тенденции в асаны, на которых построено здание эго. Реализация не означает просто смягчение эго. Реализация есть полное уничтожение эго. Просто не отводите внимания от высшего «я». Троица видящего, его взгляда и видимого, может существовать, только опираясь на единого. Если обратиться вовнутрь в поисках этой единственной реальности, эти трое растворяются. Божественное дает уму свет, и оно же сияет из него. Нет другого пути познать его, кроме как направить ум вовнутрь и закрепить его на божественном. Если кто-то спрашивает своим умом «Кто я?», индивидуальное «я» отпадает. И как только достигается источник, реальность спонтанно обнаруживается как абсолютное «я». Осознание есть не что иное, как единый, обнаруживающийся в различных формах, как Бог и индивидуальная душа. Делая это, он как основа не испытывает никаких изменений в себе. Действует не персона или эго. Это действует заключенное в каждом сила, свет божественного. Должна быть полная убежденность в этом. Но вместо этого мы убеждены, что действуем мы как персона. Такая убежденность противоречит истине. Следует знать, что окружение меняется, как картинки в калейдоскопе. Но божественная сила остается все той же. Вместо того, чтобы собирать сомнения, возможно это или нет, следует настойчиво удерживаться в медитации на «я». Даже если кто-то является великим грешником, ему не следует беспокоиться и рыдать: «О, я грешник, как я могу спастись?» Вместо этого надо остро сконцентрироваться в медитации на высшем «я». И тогда даже грешник преуспеет в познании истины. В начале этого столетия жил один святой, который вел очень простую жизнь. Он жил в основном в пещере. Однажды ночью к нему пришли несколько воров. Ученики святого очень обеспокоились. Но он сказал им: «Пусть воры войдут и возьмут все, что захотят». Двери были открыты. Воры не смогли найти ничего, кроме нескольких фруктов и мелочи. Тогда они стали требовать денег. Ученики сказали им, что они монахи, и денег у них нет. Воры рассердились. Они взяли палки и ударили святого. Последователи святого были очень расстроены. Они хотели защитить своего учителя и дать ворам сдачи. Но мастер сказал им: «Они действовали согласно своему долгу. Если же вы побьете воров и нанесете им вред, вы сами в конце концов пострадаете. Так что пусть они уйдут, а вы выполняйте свой долг монахов». Через некоторое время полиция поймала воров и привела их в ашрам для опознания. Но святой лишь сказал: «Кто бил и кого? Найдите, кого я бил в прошлой жизни, и вы опознаете здесь того человека». Мораль этой истории в том, что один и тот же атман действует всюду через различные физические тела. Его действия могут быть вызваны дремавшими до сих пор тенденциями. В действительности никто никого не бил. Должна быть отброшена неправильная идентификация себя как персоны. Как только эго отдается в виде жертвы, истинное «я» становится очевидным. Тогда оно непосредственно, интуитивно переживается. Пока же эта иллюзия не отдается, возникают все виды проблем. Вы можете спросить: как же мне осуществлять самоисследование? Как добиться слияния с Высшим «Я»? Как только исчезает притяжение ко всему внешнему, происходит полное, исчерпывающее переживание Высшего «Я». Когда вы поймете важность сказанного, вы начнете это практиковать. Вы будете подавлять эго все больше и больше. Как уже объяснялось ранее, индивидуум устанавливает ограничения на неограниченное. В результате все начинает казаться ограниченным, поскольку воспринимается как имена и формы. «Я» находится за пределами имен и форм. Путь к нему лежит через осознание человечности. Поймите это, и вы станете настоящим человеческим существом, независимо от вашей национальности или вероисповедания. Саи-Баба говорит: «Есть только одна религия – религия любви. Любовь есть Бог. Живите в любви». Отбросьте идентификацию со своим телом. Вы не ограничены. Высшее «Я» не ограничено телом. Высшее «Я» не есть чья-то собственность. Ему поклоняются в различных формах и как имеющему многие имена. Но оно не есть объект. Это наш собственный реальный базис, основа. Сказать «Я есть это тело» означает совершить изначальный, самый основной грех. Это есть изначальное невежество. Оно должно быть отброшено путем размышлений «Я не есть это тело». И вот сейчас хороший момент для вас начать это делать практически. Думайте о Боге. Давайте посмотрим на аспект повторения имен Бога. Это позволяет перенести мысли с внешнего мира на мир внутренний, божественный. Однако надо знать, как правильно повторять имя Бога. Выберите любое имя Бога, которое вам нравится. Имена не представляют Высшее «Я» в любом случае. Высшее «Я» стоит над именами и формами. Но когда индивидуум ограничивает себя, он ограничивает также и Бога. Бог иногда нисходит на землю и принимает определенные имена и формы, чтобы помочь человеку осознать свою собственную божественность. Человек, однако, довольно упрям. Он находит внешний мир очень привлекательным и ярким. Должны ли мы наслаждаться миром? Конечно же, но не будьте к нему привязаны. Вы не найдете в этом мире абсолютного покоя и блаженства. Но они могут быть испытаны путем переживания Высшего «Я». Продолжать же ограничивать себя конкретным телом совершенно бесполезно. Не идентифицируйте себя с конкретным телом. родители дали вам имя? Существовало ли ваше имя прежде, чем вы родились? Однако высшее «Я» было всегда. Оно было перед рождением, есть сейчас и будет после того, как тело исчезнет. Именно высшее «Я» позволяет вам задавать вопросы и позволяет лектору отвечать на них. Оно всегда здесь, не только в церкви, и не только в мечети или в другом храме. Оно везде. Если все есть сознание, могут ли растения и животные также проявлять его? Какое вам дело до деревьев? Эти деревья сейчас смеются, поскольку кое-кто здесь интересуется ими больше, чем своей собственной реальностью. Узнайте свою собственную реальность. Сначала узнайте самих себя, свою истинную реальность. Тогда реальность всего мира будет автоматически познана вами. Вы же более интересуетесь тем, что увидите, вместо того, чтобы интересоваться тем, кто позволяет вам видеть. У вас больше веры в ваши глаза и уши, чем в то, что видят и слышат. Думайте больше о едином атмане, а не о его бесчисленных проявлениях. Манифестации не являются независимыми от основы. Нет так называемых «вас» без высшего «я». Сначала узнайте, кто вы есть. Есть ли вы тело, имя, форма? А после этого интересуйтесь внешними проявлениями. Мы понимаем все это интеллектуально. Какую практику надо выполнять, чтобы испытать переживание Божественного? Если кто-то действительно понял сказанное интеллектуально, то пусть он сделает это своим убеждением. Чтобы уметь пользоваться, надо сначала знать интеллектуально. Убеждены ли вы в том, что вы не есть ум, пытающийся понять? Убежденность приводит к практике, а практика – к переживанию. Как можно пережить что-то без практики? Хотите ли вы, чтобы мир не притягивал вас больше? Хотите ли вы попробовать возглашать имя Бога в течение некоторого времени ежедневно? Я расскажу, как это делать. Имя должно произноситься синхронно с ритмом дыхания. Можно произнести имя всего лишь несколько раз. Количество не так важно. Произнесение синхронно с дыханием позволит вашему вниманию перейти от внешнего мира к Богу. Это будет очень полезно. Саи Баба говорит, что произнесение сохам должно производиться в ритме дыхания. Со произносите на вдохе, хам – на выдохе. Следует практиковать созерцание. Пробуйте перенести внимание и интерес от видимого к видящему. Попробуйте делать это непрерывно. Не интересуйтесь слухами и болтовнёй. Не беспокойтесь о внешних вещах. Почему это произошло? Что делать? А что, если это случится? Держитесь видящего внутри вас. Можно ли видеть без видящего? Можете ли вы видеть свет солнца? Попытайтесь обойти свой ум, и вы увидите самого себя. Вот практика, которую следует осуществлять. Без этого вы будете продолжать думать, что вы есть ваше тело. Если вы так привязаны к своему телу, которое так красиво, спросите себя: а кто, собственно говоря, красив? Пробуйте осознать единство Божественного. Мы слишком привязаны к комплексу ум-тела. Наш ум питается различиями. Он говорит: этот прекрасен, этот безобразен. Но все это есть модификации материи. Нет ничего, чем стоило бы гордиться или чего следовало бы стыдиться. Потому что все, что родилось, распадется и умрет. Обнаружьте внутри себя то, что бессмертно. Вот почему все мировые религии предписывают ритуалы, чтобы отвлечь внимание с мира на Бога, хотя бы на некоторое время. Ум хочет носиться туда и сюда. Он не хочет прикрепиться к чему-то одному. Даже в своих интеллектуальных попытках ум не хочет остановиться на едином божественном. Он испытывает страх, потому что ему нужно искоренить самого себя, чтобы произошло переживание божественного. Поэтому ум строит множество препятствий, чтобы помешать концентрации на едином. Он может найти множество совершенно гениальных оправданий. Он сам себя убедит в том, что за ним нет ничего. Он спросит, кто видел Высшее Я, кто видел Бога, кто видел бесформенное и безымянное божество. Король Джанака, отец Ситы, был просветленным мудрецом. После своего просветления он сказал, «Теперь я поймал вора, который хотел меня разрушить». Ум и есть этот вор. Ум есть тень Высшего Я. А мы имеем более веры в тень, чем в реальность. Ум думает, что он может судить о Боге. Но он не понимает, что Бог есть его собственное основание. Изменение ваших реакций на внешний мир будет показателем вашего прогресса. В лишенном эго-состоянии нет вообще никаких реакций. И в этом состоянии вы находитесь в Высшем Я. Самоотдача. То, что преданный Бхакта называет полной отдачей себе Богу, тот, кто выполняет самоисследование, называет мудростью – джняна. Полная отдача себе Богу рассматривается как наивысшая духовная дисциплина. Что есть самоотдача? Она не означает раздачу имущества и владений, хотя есть большой смысл в раздаче излишков, чтобы уменьшить страдания бедных. Отдача ума означает пожертвование плохих тенденций, предрассудков и пристрастий, всех концептуальных ограничений ума. Освобождение приобретается, когда изгоняется чувство отделенности от Бога, то есть само ощущение своей индивидуальности. После этого все, что происходит, естественно принимается как воля Бога, совершенная для вашего блага. Саибаба говорит, «Я знаю, как, когда и что сделать с каждым из вас». Полная отдача себя и любовь к Богу – синонимы. Следуя этому пути, мы должны вырабатывать качество принятия всего. Что бы ни произошло, мы должны это принимать. Внешние события – это реакция на наши прошлые действия, которые даже Бог не изменит. Мы должны выращивать такое отношение к происходящему, что все происходит для нашей пользы. Каждый желает неизменного и постоянного счастья. Но это возможно только при наступлении свободы от эго. Не каждый пожертвует своими мирскими наслаждениями. Самопожертвование или отречение не значит жертвы собственности. Истинная жертва – это отдать свой ум Богу или Гуру, при этом оставаясь в состоянии приятия. Что означает жертва ума? Ум – это бесконечная последовательность мыслей, которые были созданы желаниями. Ум имеет способность думать, осмысливать чувствования и действовать. Если мы жертвуем ум, мы не теряем этих способностей. На самом деле мы избавляемся от плохих тенденций, предубеждений и чувственных ограничений ума. Параллельно с самоотдачей мы должны культивировать веру, преданность, смирение, честность и полное послушание указаниям гуру. Проблема привязок и связанности возникает от того, что мы представляем себя ограниченными существами. Это то же самое, как если бы волна чувствовала себя отделенной от океана. Сломайте стену в доме, и откроется неограниченное пространство. Совершенно так же, разрушив ложное знание, вы увидите, как засияет реальность. Ложное знание есть представление «я есть это тело», в то время как очищенное сознание лежит за пределами инертной и грубой материи. Если кто-то отождествляет себя с конечным телом, он воображает, что бесконечное сознание становится конечным, то есть персональным «я». Надо сделать его безличным. Поступая так, вы осознаете, что ваша истинная природа есть вездесущее сознание. Отдавая ум, жертвуя чувства и веру, что вы отдельно от Бога, вы осознаете, что никакого отдельного «я» не существует, и вы достигнете освобождения. С сегодняшнего дня принимайте вашей ограниченной волей, что все есть воля Бога. Если вы будете убеждены, что все происходящее для вашей пользы, вы не будете расстроены ни при каких обстоятельствах. Итак, сначала надо открыть себя своему гуру. Ему нужно абсолютно доверять. После этого надо открыться самому сознанию и расшириться в него. То, что преданный верующий называет отдачей себя Богу, занимающийся самоисследованием, называет мудростью. Оба стараются вернуть эго к его источнику, из которого оно появилось, и растопить его там. Самоотдача может показаться некоторым людям более легкой, поскольку они верят, что раз они сказали Богу «я сдаюсь», то после этого они вольны делать все, что захочется. И это не есть отдача себя. Истинная самоотдача – это жертва эго. То есть это значит стать полностью свободным от желаний и неприязни, принимая свою собственную неспособность и полную зависимость от высших сил. Рассеяние эго приведет к состоянию, неотличимого от состояния джняни, мудрости. Сознание не есть объект, о котором можно теоретизировать. Единственный язык, на котором можно говорить об этом – язык тишины. На этом языке можно говорить, когда в уме нет мыслей, и он обращен к своему источнику. В самом начале необходима концентрация, чтобы удерживаться на единственной мысли. Затем эта мысль исчезает. Что же остается? Остается бытие сознания. В этом и есть конечная истина. Никто не сомневается в своем собственном существовании. Не нужны внешние подтверждения о том, что мы есть. Непрерывность нашего существования есть суть нашей природы. Это есть окончательная истина. Французский философ Декарт, от которого произошла вся современная философия, произнес свое знаменитое выражение «Я мыслю, следовательно, я существую». Но истина как раз обратна этому. Я есть, и поэтому мыслю. Сама мысль «я» есть благодаря присутствию сознания. Ничто не отдельно от сознания. Его можно также назвать бесконечной силой. Чтобы осознать этот факт, ум должен быть тихим. Истина не может быть достигнута путем надстраивания новых теорий над относительной реальностью. Пребывание в состоянии высшего «я» находится за пределами как знания, так и невежества. Истинное знание – знать свое «я». В кинофильмах мы видим героев и злодеев, действующих на экране. Мы так выросли в фильм, что не видим экрана. Но как мы могли бы смотреть кино без экрана? Экран – это основа. Таким же образом, наше истинное «я» или сознание есть основа нашей ежедневной жизни. Оно присутствует во всех трех состояниях ума, которые мы испытываем каждый день. Эти три состояния следующие – состояние бодрствования, состояние сна, состояние сна без сновидений. В последнем состоянии ум прекращает функционировать. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы говорим: «У меня не было снов». Но тот факт, что мы знаем о том, что были во сне без сновидений, есть доказательство того, что сознание там присутствует. Мы ничего не вспоминаем фактически, и это означает, что сознание может существовать без ума и мыслей. Мысли, однако, не могут существовать без сознания. Сознание есть основа всего, что мы видим. Но видимый и видящий есть лишь содержимое ума. У сознания же нет содержимого. Единственное, что мы можем сказать о нем, это то, что оно всегда существует. Для любого переживания в нашей повседневной жизни необходимы три фактора. Тот, кто переживает, действие переживания и объект ощущений. Мы должны пытаться раскрыть природу того, кто испытывает ощущение или субъекта переживания. Это приведет нас ближе к истине, поскольку явный субъект на самом деле есть лишь отражение божественного атмана. Мысли «я» есть этот субъект. Это первое, что возникает из атмана. И на этой первой мысли висят все остальные. Это первое личное «я» необходимо, чтобы почувствовать кого-то второго, третьего и так далее. На этой тени построен целый мир. Как мы можем понять истину, если не будем сомневаться в субъекте? Если та первая личность, которая понимает, не существует в действительности, может ли наша обычная реальность быть истиной? Мы обычно думаем, что переживание бодрствующего состояния есть мера оценки реальности, хотя критерий реальности есть сама реальность. Она не может быть измерена ничем, что происходит из нее. Что есть реальность? Это вечное бытие, которое не подвержено изменениям, деградации и смерти, которая сияет само по себе. Это и есть свет, который не нуждается в другом свете, чтобы обнаружиться. Он есть самоявляющийся и самосветящийся. Он обнаруживает все, что видимо, через тонкие органы интеллекта, ума и тела. Этот свет есть состояние блаженства. Вот почему он характеризуется словами «бытие», «сознание», «блаженство». Было сделано замечание о трех состояниях ума. Но что происходит после смерти? Оказываемся ли мы в другом состоянии ума? А кто умирает? Тело, независимо от того, кремируется оно или хоронится, не возрождается. Ум же со своими тенденциями уходит, чтобы снова и снова возрождаться при подходящих условиях в подходящее время. Когда тенденции рассеяны, ум больше не возрождается. При этом достигается освобождение еще при жизни. Тело будет продолжать действовать соответственно своей карме, но теперь нет того, кто будет ее переживать. Как же все-таки оказывается, что цель преданного поклонения та же самая, что и цель следования путем мудрости? Любые средства хороши для разрушения чувства «я» и «моё». В этом состоит цель. Разрушение одного ведет к разрушению другого. Для того, чтобы находиться в непрерывном осознавании, которое есть ядро любого существа, можно следовать путем знания. Это устраняет ощущение «я». Либо можно следовать путем поклонения, самоотдачи, на котором устраняется ощущение «моё». Что или кто может разрушить ум? Ум – это инструмент. Он не может разрушить сам себя. Исследование выполняется в уме посредством ума, с самим умом, и приводит его под контроль высшего «я». Та же самая сила, которая давит снаружи, будет втягивать вовнутрь. Оставаясь тихим, ум будет поглощен в атмане. Практики различные, цель одна и та же. Ум есть всего лишь некоторое количество мыслей, произведенных желаниями. Однако ум представляет, что он может функционировать сам по себе, понимать и судить о божественном атмане, создавать теории о нем и заключить его в тюрьму ограниченной идеи. Гордость ума или эго может стать экстремальной. Это должно быть устранено специальными духовными практиками. Неважно, какой духовный путь выбран – путь служения, преданности или мудрости – все они ведут к одному. Возможно ли расширить интервал между двумя мыслями? Желание расширить интервал – не есть ли это новая мысль, вызванная новым желанием? Желание знать свою природу естественно, и в нем нет ничего плохого. Единственное, чего следует желать – это удерживать ум от мыслей и оставаться в естественном состоянии всюду сущего «я». То, что вечно, может показаться уму временным. Оставьте все ограничения, и это состояние явит себя, как оно есть. Ум не сможет ни расширить, ни сократить его. Не позволяйте уму вмешиваться. Пусть мысли возникают, но вы не обращайте на них внимания и не бегите за ними. Всякий раз, когда мысль приходит в ваш ум, что есть естественный процесс, имея в виду прошлые накопленные тенденции, спросите себя, кому эта мысль пришла? Ответ будет «ко мне». После этого, удерживая ум в спокойствии, спросите, а кто есть я? Есть ли я то, что появляется и исчезает? Что появляется и исчезает, нереально. Вы можете практиковать этот метод, даже занимаясь другими делами. Просто не будьте полностью погружены в ваши действия и мысли. Не тратьте на это полного внимания. Не забывайте ни на минуту, что способность думать и действовать приходит из источника, называемого Высшим Я. Когда внимание сосредоточено на его реальности, неважно, сколько мыслей пришло, потому что внимание установлено в источнике. Отдать себя Богу и воздерживаться от мыслей «я это делаю» прямо приводит к принятию того, что все есть подарок Бога. Вскоре вы понимаете, что вы на самом деле ничего не делаете. все попросту случается, и все. Ум искателя истины исчезает. Он теряет свою индивидуальность, свое эго. Когда ум открывается и остается пустым, он наполняется милостью Бога. Энергия начинает течь в ум в постоянном процессе передачи. Когда интеллект перестает быть активным, остается только переживание себя. Высшее «Я» видит только Высшее «Я». И это есть истинное переживание, а не умственное понимание. Чтобы достичь этого, нужна практика. Нужно верить, что комплекс ума и тела может функционировать только силой атмана. Эта вера будет усиливаться в процессе практики. Реальность находится не в книгах или словах. Она есть сама по себе. Атмический принцип. Полная единственная реальность есть сад, безбрежность чистого сознания, в котором миры индивидуальное осознавание возникают и исчезают, но которое сияет вечно само по себе. То, которое существует, называется различными именами, такими как сознание, истинное бытие, единый, атман или Бог. Оно есть основа всех проявлений. Это то, что реально. Его природа есть чистое существование, без атрибутов, независимое, без начала и конца и неизменяемое. Бытие и сознание идентичны по своей природе. Когда кажется, что сознание завязло или впутано в проявленный мир, то возникает фантомное «я», которое есть эго. Но эго есть лишь отражение своего источника. Атман стоит прежде всего. Он есть основа всего. Это аксиома, и это утверждение априорно. Сознание не есть объект, который ум может познавать. Когда сознание становится осведомленным о чем-то, что кажется отличным от него, тогда оно называется ум. Ум идентифицирует себя с материальным и страдает от своих ограничений. И это и есть иллюзия. Первая же мысль, возникающая в уме, состоит в том, что «я» есть тело. Все остальные мысли берут начало из этой первой мысли. Так что «я» или «эго» есть мать всех мыслей. Таким же образом, змея появляется, когда вы неправильно распознаете веревку, и исчезает, когда веревка узнана. Точно так же весь этот мир появляется, когда высшее «я» не распознано, и исчезает, когда распознавание «я» состоялось. Когда мы просыпаемся утром, первая мысль, которая приходит, — это «я», и она же есть последняя мысль, которая исчезает при отходе ко сну. Поэтому нужно удалить лишь эту базовую мысль, чтобы рассеять невежество, которое скрывает реальность. Фокусировать внимание на именах и формах означает платить дань видимому, а не видящему. Надо вытянуть свое внимание по направлению к видящему и держаться за это. Если ум непрерывно исследует свою истинную природу, то наступает понимание, что такой вещи, как ум, нет. И это и есть прямой путь. Когда внимание ума вытягивается из чувственных объектов, он осознает свою истинную природу. Существует только Высшее «Я». Высшее «Я» переживается, когда нет личного «Я». Полностью разрушая мысли, прямо вместе их возникновения, мы достигаем непривязанности. Истинное отречение – это значит не искать ничего другого, кроме Высшего «Я». Найти и пребывать в нем – это мудрость. Исследование природы кажущегося «я», которое связано, и осознание его природы как высшего «я» – есть реализация. Атман не имеет чувства «я». Самореализация есть просто осознавание своей истинной природы. Оно достигается путем развлечения вечного и приходящего. Пребывая в источнике ума, можно наблюдать его восходы и закаты. Наша истинная природа есть неизменное бытие. А для того, чтобы узнать истину о своем существовании и осознанно быть этим существованием, надо освободиться от связанности. До тех пор, пока состояние покоя ума не будет стабильным, практика пребывания в своем высшем «я» и удержания ума от засорения мыслями должна продолжаться. Иначе иллюзия майя будет заставлять нас принимать реальное за нереальное и наоборот. Медитация есть ваша истинная природа. Удерживание ее с усилием есть практика. Когда медитация станет естественной и спонтанной, это реализация. Медитация должна быть свободна от мыслей. Самое высочайшее состояние – удерживать сознание на самом себе. В этом состоянии, даже если мысли возникают и уходят, они не заслоняют атман. Когда сознание предстает ограниченным, это называется ум. Самоисследование предназначено для того, чтобы заглянуть в ум и осознать, что его истинная природа есть сознание. Когда человек переживает счастье, связанное с какими-либо внешними событиями, это означает, что в этот момент ум обращается вовнутрь и наслаждается блаженством, которое есть его истинная природа. Причина всех печалей и страданий состоит в том, что наше невежество накладывает ограничения на сознание. Через божественную любовь можно открыть свою истинную суть. Часто мы только думаем, что мы любим, когда мы погружены в мирские отношения. Но это не любовь, это привязки. Для правильного определения, какое чувство мы испытываем, необходимо использовать развлечение и отличать реальное от нереального, чувственное от сердечного. Любовь и преданность к божественному в форме есть только первый шаг. Он приведет нас к нашему истинному и естественному состоянию. Когда вы полюбите обычных людей так же, как вы любите божественное воплощение, реальность раскроется сама себе через вас, и ваша работа будет завершена. Исследование ума всегда проводится в уме самим умом, путем задавания вопроса «Кто есть я?» и ожидания ответа в тишине. Любой ответ, приходящий как мысль от ума, будет неверным. Мысли должны быть исключены. Когда они появляются, мы должны спрашивать, кому эти мысли относятся. Ответ будет «ко мне». Это немедленно отсечет все остальные мысли, и останется только одна мысль. «А кто есть я?» Эта последняя мысль сама собой исчезнет, и останется только самоосознание. Таким образом, освобождение есть не что иное, как отбрасывание идеи о связанности себя и пребывании как сознание. Как только вы начинаете рассматривать себя ограниченным, отделенным от остального мира, вам необходимо совершать усилия. Но если нет желания и нет страха, внимание направляется на духовное сердце. Это есть место, где сидит блаженство. Внимание должно быть сфокусировано на источнике ума, пока в конце концов ум не погрузится в сердце и не останется пребывать там. Может ли ум, который есть всего лишь объект, исчерпать бытие, которое есть единственный субъект? Верить в такую возможность означает совершать ошибку. Ум желает освобождения для себя самого. Он желает попасть на небеса. Но ум должен исчезнуть в океане сознания. Высшее «Я» уже реализовано. Искатель может осознать свое освобождение только когда его невежество устранено. Высшее «Я» – это совершенное существование сознания и блаженства. Бытие свободно от всех мыслей и движений. Чтобы его испытать, надо быть тем, что реально есть. Знать Высшее «Я» значит быть им. Следовательно, духовные практики есть только предварительная ступень, которая помогает контролировать ум и сделать его тихим. И этот ограниченный ум есть средство, чтобы сделать нас свободными. Хотя он сам не может освободиться. Та свобода, о которой так много говорят, это освобождение от ощущения, что вы есть индивидуальность. Именно это ощущение делает возможным существование ума. Осуществляя самоисследование, вы будете ощущать разнообразные переживания и проходить через различные состояния. Но при этом не следует прекращать самоисследование. Для достижения кульминации необходима постоянная практика. Ум, теряя свои имя и формы, позабудет все другие имена и формы. Он вернется назад к тому месту, из которого он вышел, зная, что все есть сон, выстроенный на основании того единого, который только и существует. На стадии переживания мира различные существа играют свои обособленные роли, согласно их прошлым латентным тенденциям. И эти роли заставляют их испытывать счастье или боль. Однако за этими ролями нет ничего, кроме сознания, неизменного и полного. Все роли играются в присутствии сознания. Чтобы осознать ценность практики самоисследования, надо прежде всего приобрести знание об этом методе. Вера в единство всего поможет ему погрузиться в исследование. Ум должен научиться подчиняться, переводить внимание с внешнего на внутреннее. Без того, чтобы захотеть стать тем, что вы есть, нельзя обратить внимание вовнутрь и любить само бытие. Когда ум осознает свою истинную природу и повернет свое внимание к бытию, он станет освобожден от всех имен и форм. Так что любовь и знание должны идти рука в руке друг с другом. Знание без любви сухо, любовь без знания слепа.